Я и не подозревал, какими окажутся мои очередные дела. «Ланслет Пратт», — бормотал я, одеваясь, — «Ланслет Пратт», «Ланслет», по-нашему «Ланселот». Рыцарь круглого стола отыскался, драконоборец. А не кажется ли тебе, Ланселот, что твое место возле Параши? В начале 10-го я отзвонил Бероеву, но абонент уже был недоступен. Я еще раз выпил кофе и поехал на работу. Опять какая-то интуиция меня вела, что ли. Едва войдя, я сызнова принялся проверять всю отчетность года. Думал просто мозги занять. А как через несколько дней выяснилось, очень кстати. Я успел выявить несколько мелких нестыковок, дать соответствующие вводные деду Богдану, выслушать череду его блистательных импровизаций, дважды отзвонить Бероеву, причем во второй раз он ответил, но еще короче, чем ответил утром я. «Сейчас не могу, ждите звонка». Я даже слова вставить не успел. Полковник говорил так, словно бежал вверх по лестнице, причем уже, скажем, этажа с 40-го на 41-й. Мне и Катечка нужна была, чтобы дать ей вводную по одной из нестыковок, но она что-то задерживалась, красотка наша. А когда она появилась, наконец, мне стало не до вводных. Она вошла в кабинет неожиданно, кажется, даже без стука. Я весь в себе и своих проблемах сначала не обратил внимания на то, что глаза у нее распахнуты, словно от сильной боли, и закушена губа. Уловил, правда, волну смятения, но заговорил делано бодро, полагая, что смятение это связано не более чем с новым ее поклонником каким-нибудь. «Катечка, ты мне нужна. Я тебя жду не дождусь». И понял, что она меня даже не слышит. «Антон Антонович», едва не рыдая, напряженно выговорила она с порога, а потом пошла ко мне. И шла не своей танцующей походочкой-лодочкой, а словно бы получив по темечку и будучи движимой единственной мыслью — до койки добраться. «Антон Антонович, посмотрите! Вы только посмотрите, какие гадости про вас пишут!» И протянула мне стиснутый в кулачке длинный и мятый раструб газеты. Я развернул, разгладил и сразу понял Катечку. Кресло подо мной так и поехало в никуда. На меня смотрела моя фотография, скопированная, как сообразил после секундного замешательства, из не вспомнить какого делового журнала, где я года два назад давал полурекламное, полупросветительское интервью о сеятеле. А рядом с фотографией красовался заголовок, кидающийся в глаза размером шрифта и свежестью мысли. «Наследники доктора Менгеле». Неужели, подумал я, кто-то полагает, что широкие читательские массы до сих пор помнят, что за фрукт этот был, доктор Менгеле? Наивный все-таки народ. Это ведь даже не сразу сообразишь, в которую энциклопедию лезть за справкой. И текст был, что уж тут говорить, богатый. В наивности автор с налета обвинил как раз всех читателей. Цитата. «Наивные люди полагают, будто времена изуверских экспериментов над людьми канули в прошлое вместе с разгромом фашистского рейха, вместе с крахом чудовищного нацистского режима, будто в тот миг, когда открылись ворота концентрационных лагерей Майданека и Бугенвальда, Освенцима и Дахау, садистам, обрядившимся в белые халаты, был поставлен надежный заслон, и простые люди оказались застрахованы от того, чтобы оказаться объектами испытаний новых препаратов или нового оружия. Напрасные надежды. Времена Гитлера могут показаться патриархальным раем по сравнению с тем, что творят наследники тогдашних докторов-палачей с населением нашей страны. Вся она грозит стать, а может быть уже стала, одним громадным концлагерем, границами которого служат ее оплетенные колючей проволокой государственные и административные границы. Начать теперь уже с полузабытой истории бесчеловечных испытаний инфразвукового оружия на улицах Минска, когда в давке погибли десятки ни в чем не повинных людей, по версии властей, якобы просто испугавшихся летнего дождика. Конец цитаты. И так далее. Цитирую я, разумеется, не по памяти, а по вырезке. И весь текст, разумеется, не стану приводить. Торопливо проглядывая первые абзацы про Гитлера да про Минск, я никак не мог уразуметь, в чем дело, и недоумевал все сильнее, но быстро дошел до сути. А Катечка, насмерть обиженная за меня и перепуганная, наверное, тоже насмерть, так и стояла рядышком, кусая губы и едва сдерживая слезы. Цитата. Прикрытые, словно бандитской крышей, так называемым частным кабинетом, вивисекторские психологические эксперименты человека, являющегося пасынком некоего Андрея Семагина. А между тем и сам этот Семагин, как нам любезно сообщил его бывший коллега, ныне плодотворно работающий в лаборатории профессора Маккензи в США, еще в советское время навсегда запятнал себя участием в разработке психотронного оружия. Он до сих пор живет в нашем городе, в незарегистрированном и неосвященном церковью сожительстве с матерью психиатра-выродка, женщиной без определенных занятий.